Дмитрий Михайлович Пожарский постукивал ладонью правой руки по эфесу своей сабли. Нервничал. Отчего оставаться спокойным, если видишь, как непобедимые гусары выстроились чуть далее, чем в полверсты от вверенных ему войск? Да, готовы пики. Да, подготовлено аж два десятка гаковниц, а на одном участке стоит полевая артиллерия. Да, и это самое главное, да, когда не менее 8 часов подряд велись земляные оборонительные работы. Возводились гуляй-город и частокол. К русским укреплениям теперь, как в народе говорят, на козе подъехать не выйдет. Дмитрий Михайлович разумом понимал, что гусары не смогут успешно атаковать. Сердцем не верил в то. Не мог принять, что лишь лопатой да кайлом можно сделать самых дорогих и обученных конных в Европе бесполезными на поле брани. «Воевода, бьемся яко сговорено?» — уточнил Милентий Дворянинов, третий воевода в войске Пожарского. Шустрый малый, всего дворянин, что созвучно с фамилией, а добился многого. Третий воевода в царском войске — это боярская должность. Ну, или того, кто может получить боярство. А в местничестве не последний человек. «Так», — кратко отвечал Пожарский. Князь испытывал двойственные эмоции от общения с Дворяниновым. Разумом принимал прыткость и целеустремленность воеводы. Да нет же, никак он не принимал. Старался и сердцем почувствовать, что местничество на войне – зло. Не выходило. И для разума имеется много аргументов в пользу того, чтобы не спускать панибратство. После боя али отстраню, али на местнический спор вызову. «Нашелся Дворянинов на мою голову», — думал Пожарский, высматривая, как начинает разворачиваться сражение по деблокаде Брянска. Стрельцы и мушкетеры-наемники вышли вперед и быстро выставили сошки. Поддув фитиль, изготовились к стрельбе. Напротив царских стрелков были стрелки самозванца. Численного преимущества у самозванных войск не было. По количеству стрелков войска Пожарского преобладали. Но все же главная сила здесь и сейчас — это крылатые гусары со своими длиннющими пиками. Стрельцы сблизились со своими противниками и первыми открыли стрельбу. «Выстрел! Выстрел!» Десяток стрельцов спешно снимает сошки, берут их под мышки и удаляются на перезарядку. Стрельцам нужно успеть перезарядиться, пока выстрелят 6 таких же десятков воинов в красных кафтанах. Из десятков сложены линии, и все должно было работать слаженно, синхронно, красиво. Должно, но не работало. На учениях более или менее получалось взаимодействие. Но во время боя все пошло наперекосяк. Стреляли в лучшем случае десятками. Но и среди 10 стрелков находились те, кто не успевал, либо запаздывал. Только массовая, кучная стрельба могла дать ощутимый результат. А такие выстрелы, что производили стрельцы Пожарского, приносили мало ущерба противнику. Благо и противоположная сторона демонстрировала еще больший хаос. Пожарский уже хотел отдать приказ, чтобы по старинке выстрелить, как уже есть. Да и все, вперед, в рукопашную. Стрелков противника можно было смахнуть. Однако вперед вышли союзные мушкетеры-наемники. Мушкетеры были заряжены 2 пулями, и залп получился. Часть вражеских стрелков повалилась. Иные посмотрели на наемников с ужасом. Вот она, смерть, рядышком прошла. Смотреть на умирающих сотоварищей сложно, но сложнее воспринимать реальность, когда видишь, насколько больно человеку, как сильный мужчина, который буквально вчера вечером во время игры в кости 3 игрокам подбил глаз в драке, корчится от боли. И он плачет, стонет, переходит на хрипы и молит добить. Вот это подкашивает. Способствует сбою решимости и напору. «Шаг! Шаг! Шаг!» — кричал Дворянинов, который, видя творящееся безобразие, воспользовался тем, что мушкетеры споро и эффективно разрядили свои тяжелые мушкеты. Третий воевода матом и проклятиями, но выстроил одну линию из стрельцов, приказав встать в нее только тех, кто успел перезарядиться. «Стой! Ставь! Жди!» Команды Дворянинова дублировали сотники. «Бей!» — прокричал Мелентий Дворянинов, и получилось-таки выстрелить почти залпом. «Вот же бес! Прости, Господи!» — сказал Пожарский и перекрестился. Царские стрельцы выдвинулись вперед еще метров на 50, когда после кучных выстрелов безлошадные казаки, составляющие основу пехоты самозванца, попятились назад. «Ну!» — нетерпеливо, в никуда, — сказал Пожарский. Он ждал атаки гусар. Только ее. Эта пехота самозванца, даже с неорганизованностью царского войска, была бы сметена, пусть пикинерами или стрельцами. Стрельцы неохотно идут в атаку, не их это. Они бойцы дистанционного боя. Но в этом случае и они бы отважились. «Воевода! Воевода левой руки просит дозволу выдвинуться на 500 шагов!» — сообщил вестовой. «Нет!» — строго ответил Пожарский и чуть слышно добавил. «От валов не можно далече идти». 10 минут ничего не происходило. Войска Пожарского стояли на своих позициях в 100 метрах от земляных укреплений. Пешцы самозванца вовсе отошли подальше. Но после уже выстроенная гусария зашевелилась. Пожарский думал, что сейчас гусары пойдут в атаку. Но нет, они только выдвинулись чуть ближе. Противник же подтягивал свои пушки и в наглую выставлял напротив войск Пожарского. Дмитрий Михайлович колебался. Его провоцировали. «Можно выдвинуть конницу и разгромить пушкарей, которые готовятся открыть огонь, походу сметая незначительное охранение. Можно! Но удар гусар уничтожит тех немногочисленных конных, которые имеются в распоряжении Пожарского. Есть вариант контрбатарейной борьбы. У Пожарского полевых орудий не больше, чем у противника. Но вот гаковниц много. Но вариант так себе. Чтобы свести все сражение на ничью. Так как только уничтожение гусар даст победу. Иные варианты могут привести и к поражению. Пожарский сам окажется в осаде. Так что, как сказали бы шахматисты, патовая ситуация. Или кем-то жертвовать, или сводить сражение на оперативном уровне к ничьей, а тактически к поражению. «Кто скачет?» — громко спросил Пожарский, заприметив 10 всадников, что во весь опор гнали лошадей в сторону царских войск. Никто не ответил. Невооруженным глазом, а вооружить его было нечем, не были видны ни одни из ворот Брянской крепости. И пусть самая напрашивающаяся мысль была о том, что эти 10 смельчаков смогли вырваться из крепости и спешат к союзным войскам, противник мог придумать и провокацию. Или же это перебежчики от самозванца. Как бы то ни было, но ждать вестей из города также было неправильно. Время шло. Бездействием Пожарский проигрывал бой. Свой первый самостоятельный бой. Это грозило падением князя, которому удалось возвыситься при возвращении престола Дмитрием Иоанновичем. Он не оправдывал доверия. «Конным готовиться! Гаковницы выдвинуть! Всем вперед!» — принял решение Пожарский. Рискованное, по принципу «или пан, или пропал». Решение, которое погубит часть людей, но даст шанс иным стать победителями. Линии мерно, небольшими шагами, даже на удивление стройно, пошли вперед. Пикинеры шли чуть позади. Сразу же стало понятным, что время было упущено. Вражеские пушкари успели зарядить дробом пушки, и они выстрелили. Линии дрогнули. Десятникам и командирам старшего звена с трудом удалось предотвратить бегство. Идти на пушки было более чем страшно. Однако артиллеристы у самозванца были так себе. Они выстрелили раньше, поспешили. Раненых было немало, но могло быть многим больше убитых. Зашевелились гусары. Логично и ожидаемо они должны были сейчас ударить. Учитывая не слишком устойчивое психологическое состояние царского войска, могло случиться повальное бегство. «Конные!» — закричал Пожарский, проявляя несвойственную ему эмоциональность. Он волновался, переживал, но сохранял внешнюю невозмутимость. Дмитрий Михайлович ударил по бокам своего мощного, сродни гусарскому, коня и поскакал вперед, присоединяясь к разгоняющейся коннице. 7 сотен конных по местной коннице против чуть более 8 сотен гусар. Самоубийственная атака. Могла быть, если бы не одно «но». Встречаться в лихой встречной сшибке с гусарами никто не собирался. Русская конница подскакала на 150 метров к месту, где гусары должны были набирать скорость для атаки, и остановилась. В русском воинстве еще было много лучников. Пистоли мало у кого были, а рейтарские ружья вообще отсутствовали. Но с гусарами не помогли бы ни пистоли, ни пищали. Может, только мушкеты могли бы выбить всадника. Однако стрелы представляли некоторое неудобство, что мешало стройно разгоняться для всесокрушающей атаки. У гусар, которые уже собрались переходить на рысь, встал выбор. Либо атаковать русских наглых конных, либо же спасать своих пушкарей. Но дело обстояло так, что без ускорения и спасать, может быть, некого. Не успеют. Отомстят, да, но своих не спасут. Вместе с тем конные русские ударят в спину гусарам. Командир вражеских конных решил бить по русской пехоте, не обращая внимания на стрелы. Рог трубил отступление, барабаны били отход. Стрельцы, не закончив избиение вражеских пушкарей, рванули прочь за земляные укрытия, до которых было уже более 8 сотен шагов. Побежали и пикинеры, бросая свое длинное древковое оружие. Но дворянинов плеткой, доступным словом, начал разворачивать людей. Да и не все побежали. Были десятки, которые уперли свои пики и излучали фатальность. Убежденность, что сейчас умрут, но направили оружие в сторону, откуда должны были атаковать гусары. Уже 1000 пик, 2 сотни, уже 100 шагов, разделяющих русских пикинеров от гусар. Пожарский не приказывал. Все лучники пускали свои стрелы настолько быстро, как могли, на пределе своего развитого навыка стрельбы из лука. «Телохранители! В пистоли!» — закричал Пожарский, и его личная охрана, состоящая из 1000 конных, вооруженных по схожему типу с рейтарами, но пистолетами, устремилась за командиром. Дмитрий Михайлович не стал испытывать судьбу. Вплотную не подскакал к гусарам, которые оказывались боком к Пожарскому, а выстрелил 50 метров. Его примеру последовала и личная 1000. Потом воевода резко развернулся и поскакал прочь. Удалось подранить гусарских коней. Не убить, но заставить животное реагировать на боль. Некоторые лошади взбрыкнули, рванули чуть вперед, иные приостановились. Все это нарушало стройность атаки. «Конь в бою много значит». Уже после всех действий, что совершил Пожарский, иной конь мог бы и упасть, но его верный помощник еще держался. Удар по пикинерам пришелся не столь мощный, как мог быть. Все же некоторые действия, направленные на замедление гусарской атаки, возымели результат. В какой-то момент Пожарский даже поверил, что 600 пик смогли остановить гусар. Не смогли. Задержали. Дали время, чтобы стрельцы не только укрылись за земляными укреплениями, но и зарядили пищали. Успели оттянуться и гаковницы. Убегал, отступал и князь Пожарский. А гусары, потеряв не только ритм, но и некоторых своих воинов, продолжали атаку. Они наседали на поместных конных, особенно тех, у кого кони уже были уставшие. Это была жертва. Очередная жертва ради того, чтобы победить. Гусаров вывели на пушки и гаковницы. Хваленые польско-литовские, лучшие в Европе конные, разбились о земляные укрепления, как волна о скалу. А с русских позиций стреляло все. И никто не бил прицельно, ибо в том пороховом дыму, что образовался, стрелец не видел своего сослуживца, который был в метре от него. Стреляли в сторону, где должны были быть гусары. Пушкари работали так, будто только и тренировались заряжать и стрелять с завязанными глазами. Пожарский не видел. Он уже был за земляными укреплениями. Но в Брянске открылись ворота, и осажденные пошли в атаку. Бить одиночных гусар, которые улепетывали с места побоища, было значительно легче. Не с первого выстрела, так с десятого. Но конные польско-литовские воины вываливались из седла. А пять конных с саблями на одного гусара не оставляли тому шанса. «У кого кони могут? Вперед!» — скомандовал Пожарский и устремился вновь из-за укреплений добивать поверженного противника. Его верный спутник, пятигодка, мощный конь гольштейнской породы, все же упал от усталости, не имея сил подняться. Но животное умирало уже на территории лагеря Могилевского вора. Там, где без руки и без сознания от болевого шока лежал ранее безобидный парень Богданка, божьим провидением или дьявольской шуткой, бывший похожий на русского царя Дмитрия Иоанновича. В другом углу избитыми лежали предатели Воротынский и Трубецкой. Иные бояре сумели сбежать, и догнать того же Мстиславского было невозможным. Выдохлись и люди, и кони, последние больше. Победа! Это была настоящая победа! 2500 человек, что решили пожить вольной жизнью или поправить свое финансовое положение, для чего пришли на Русь, чтобы грабить и убивать, остались лежать у Брянска. Может быть, позже, не сегодня и не завтра, но ими удобрят поля около русского города, прикопав в земле, насиловать которую они пришли. И пусть иным будет наука, что на русской земле теперь будет порядок, какие бы препятствия ни появлялись на пути его становления. Но чего стоила эта победа? 1500 русских людей и еще 125 иностранцев навсегда остались на Брянской земле. Вот их захоронят уже завтра с отпеванием. И так, чтобы собаки или хищники не раскопали тела и не поживились плотью геройски погибших воинов. Дмитрий Михайлович Пожарский внешне излучал удовольствие. И в его смешанных чувствах были и эмоции удовольствия. Но не только они. Он не проиграл. Это выглядит именно так. И по итогам битвы должен получить даже награду. Но он проиграл. Это не столь очевидно для остальных, но предельно понятно князю, так как его действия могли быть иными. И столько потерь войско бы не понесло. Дмитрий Михайлович решил, что будет в дальнейшем, если Господь даст, учиться командовать, тренировать воинов, невзирая ни на что, добиваться автоматизма, убивая в людях эмоции, будь то страх или отвага. Будет выполнение приказов, чтобы можно было командовать без оглядки на то, что стрельцы или кто иной побегут без приказа. И тут даже не важно, куда бежать, на врага или от него. Важно выполнить установку командования. Порой нужно получить ожог, чтобы понять, насколько обжигает огонь.